Невольная улыбка Флёр выдала тайну, почему брак не стал для нее невыносимым. В конце концов, Майкл все-таки прелесть. Обожание и живость, остроумие и преданность — такое сочетание трогало и задевало даже сердце, которое принадлежало другому, прежде чем было отдано ему. Трогательность без задевания была бы скучной. Задевание без трогательности раздражало бы. В эту минуту он был особенно привлекателен. Положив руки на колени, со стекленелыми от сочувствия к Гугу глазами, навострив уши и втайне подсмеиваясь, он слушал вступление с таким видом, что Флёр просто восхищалась им. Музыка, очевидно, будет занятной. И Флёр погрузилась в состояние поверхностной наблюдательности и внутренней сосредоточенности, ставшее столь обычным для нее в последнее время. Вон сидит ЛСД, знаменитый драматург, она с ним не знакома пока еще. Вид у него довольно страшный, уж очень торчат кверху волосы. Флёр представила себе, как он сидит на медном полу перед одной из ее китайских картин. А вот, да, конечно, Гордон Минхо. Только подумать, что он пришел слушать эту новую музыку. Профиль у него совершенно римский, аврелианского периода. Она оторвалась от созерцания этой древности с приятным чувством, что завтра он, быть может, попадет в ее коллекцию. И стала рассматривать по очереди всех присутствующих. Ей не хотелось пропустить кого-нибудь нужного. Мебель внезапно остановилась. «Занятно», — произнес голос у плеча Флёр. «Обри Грин, весь нереальный, словно пронизанный лунным светом, шелковистые светлые волосы, гладко зачесанные назад, и зеленоватые глаза. Когда он улыбался, ей всегда казалось, что он ее разыгрывает. Но ведь он, в конце концов, карикатурист. Да, занятно. Он ускользнул. Мог бы остаться еще минутку. Все равно никто не успеет подойти до исполнения песен Бердигеля. Вот, уже выходит певец Чарльз Паулз. Какой он толстый и решительный! И как тащит маленького Бердигеля к роялю! Прелестный аккомпанемент, журчащий, мелодичный! Толстый, решительный мужчина запел. Как не похоже на аккомпанемент! Мелодия, казалось, состояла из одних фальшивых нот и с математической точностью отнимала у Флёр всякую возможность испытывать удовольствие. Бердигель, очевидно, писал больше всего на свете, боясь, что его вещь кто-нибудь назовет певучий. «Певучий!» — Флёр понимала, насколько это слово заразительно. «Оно обойдет всех, как корь, и Бердигель будет изничтожен! Бедный Бердигель!» Конечно, песни вышли занятные. Только, как говорит Майкл, Господи, что же это? Три песни. Пауз изумителен. Честно работает. Ни единой ноты не взял так, чтобы было похоже на музыку.